А, наверное, попрошусь к лекаркам. У них есть зала большая, и пустует к тому же, зря. Так Глаша твоя заранее все знать будет, сюрприза не получится. Не Глаша, Груня, а Графена. А где тогда? Он начал оценивающе поглядывать по сторонам, пытаясь примерить задумку к моей невеликой в общем-то гостиной. Так во дворце Плещеевых, пока они все равно в отъезде, потренируешься, порепетируешь. А через месяц, как наша эскадра вернется, и покажешь свое творение народу. Только не забудь со всех причастных взять клятву о неразглашении до срока подробностей пьесы. Семка не стал переспрашивать значение слова пьеса, то ли знал, то ли из контекста догадался. Умчался к Плещевым договариваться. Искренне надеюсь, слова великого искусства тронут каменное сердце прелестницы. И как друг надеюсь, и как правитель, которому нужны новые маги в его владениях. Глава 17. Из заграничного похода вернулась наша эскадра под командованием Андрея Плещеева. Он же и рассказывал в красках и лицах о достижениях своей экспедиции. Удачно сходили, даже очень. Дня начала завернули в Кадис, за компанию с попутчиками-испанцами. Андрей, оценив мощь финансовых потоков, проходивших через этот порт, решил продать здесь наши артефакты, изготовленные как раз для этой цели. Расторговался сверхудачно. Золота в городе было много, его главные заправилы по достоинству оценили все удобства, предоставляемые бытовыми артефактами, а морские капитаны готовы были снять последние портки, чтобы вооружить команды своих судов артефактами боевыми, уменьшив тем самым риск их захвата свирепствующими на морях пиратами. Как потом оценил наш адмирал, золото он за артефакты выручил втрое больше, чем если бы стал их продавать на рынке Стамбула. И нет, это не артефакторов у турок больше, а банально меньше золота. И еще одну важнейшую задачу выполнил наш адмирал. Помните мои планы по пополнению нашей колонии марийскими, бывшими арабами и евреями, крещенными в католичество, но не принятыми испанским обществом? Где ж их искать, как не в Кадисе, древнейшем городе Андалусии, в свою очередь, главной составляющей относительно недавно поверженного испанцами кордовского халифата. Без всяких дипломатических вывертов и экивоков Плещеев объявил в главной ратуше Кадиса на торжественном собрании в его честь о наших потребностях в новых гражданах. Его предложение бесплатной доставки к нам на остров и многие льготы переселенцам из числа марисков вызвали сразу две противоположных волны, как ни странно, обе при этом направленных на нашу пользу. Одна – напрямую воздействовала на марисков, обещая блага земные. Другая, вызывала раздражение испанцев на чужие льготы. Им-то мы ничего не обещали. Раздражение это неминуемо усиливало давление на и так угнетаемое меньшинство, давая дополнительный сильный импульс потенциальным переселенцам принять наше предложение. Вот так адмирал уплыл, но обещал вернуться на будущий год. К тому времени, я думаю, его прибытие в полной готовности, сидя на узлах, будут ожидать тысячи эмигрантов. И что немаловажно, для нас это будет практически совершенно за бесплатно, в отличие от недавно состоявшейся закупки рабов на арабском рынке Стамбула. Мда, Стамбул. На самом деле, мы с Плещеевым изначально очень сильно сомневались в необходимости путешествия именно туда. Более того, если бы не мои обязательства по предоставлению пастве моего острова православного священника, я был бы полностью против такого рискованного и неоправданно далекого тура. Тех же рабов, и возможно даже дешевле, можно было купить куда ближе, на рынках Марокко и Туниса, даже русских, если задаться такой целью. У работорговцев в обычаях отвозить пленников подальше от родины, чтобы снизить вероятность их побегов. Мавритания – отлаженный торговый маршрут для свежих рабов с Руси, Литвы и Польши. Но, получилось так, как получилось. Да и вариантов не осталось после того, как мавританские пираты атаковали караван наших судов, едва те удалились из видимости Кадиса. Далеко же забрались пираты от своих баз и привычных зон оперирования. По-видимому, их шпионы в испанском порту не дремали и вовремя передали информацию своим вожакам об баснословной выручке чистым золотом, заплаченным за груз наших артефактов. Итак, время за полдень, ветер почти стих. С одной стороны 6 наших парусно, магических судов с мощными пушками и суммарно чуть более, чем 400 экипажа, с другой стороны, 17 галер. Пушек почти нет, а те, что все же имеются, устаревшие, маломощные фальконеты. Зато, галеры едва бортами воду не черпают от перегруза их абордажных площадок тысячами злобных бородачей с ятаганами. Ну и, в представлении пиратов, Явным их преимуществом были весла. Обычным парусникам при столь слабом ветре даже разворачиваться бортом к опасности было бы еще той проблемой. Бой начался на расстоянии примерно 1000 саженей, по крайней мере, именно в эту цифру оценил удаленность от врагов наш адмирал. Бах, бах, выстрелили и попали. Мачта одной из ближайших галер надломилась и полотнищем паруса накрыла экипаж. Временно одной вражеской посудиной меньше. Парус, конечно, уберут и сломанную мачту за борт скинут. Но все это время, а значит, опоздание этого корабля на театр военных действий. Пушки успели выпалить еще 4 раза, выбив еще 5. Кого-то и безвозвратно, оставив вместо разукрашенной гордости капитана на поверхности глади морской лишь обломки, да головы водоплавающих членов команды. 10 уцелевших почти приблизились к добыче на расстоянии последнего броска. Еще чуть-чуть и от ятаганов голодных до добычи корсаров проклятым Геуром, неверным не спастись. Но внезапно неподвижно покачивающиеся на воде корабли обрели, совсем было потерянную скорость. Резво отбежали от атакующих на несколько сотен саженей и снова развернулись бортами. Бах, бах, и еще раз, и еще. Уцелевшие споры разворачивались, в надежде удрать, но не тут-то было. Пираты долго не сдавались, держались стойко. Но какой в этом был смысл, если даже минимального ущерба на выбранном нашим адмиралом расстоянии они нам нанести не смогли? Кровавый закат солнца освещал многочисленные обломки, разрушенные, полузатопленные остовы и беснующихся на них раскованных гребцов, бывших рабов, стремящихся показать бывшим хозяевам всю их накопившуюся любовь и признательность. Ну и, конечно же, паруса наших кораблей, уходящих к горизонту. Почему бросили рабов? Так на кой они нам, эти негры и мулаты, до испанского берега недалеко, доберутся? Тех же, что оказались более-менее вменяемыми и менее-более светлокожими, хотя пойми еще, разбери среди загорелых до черноты тел, мы все же забрали к себе для дальнейшего опроса, сортировки. Кто ее не пройдет, высадим где-нибудь по пути, а владеющие каким-нибудь ремеслом будут доставлены к нам на рак, освобождены и облагодетельствованы. Еще, как самую ценную добычу в трюм пенителя Марии спустили 2 арабских магов, уцелевших в этом кровавом бою. Одного, мага воды, сразу начали морально обрабатывать, убеждая в выгодах его вступления в клан Плещеевых, второй, вызыватель духов, до самого Ророга поедет упакованным в кандалы и с кляпом во рту. Зато, даже в трюме ему будет спать не холодно и мягко. Ковров с галер натащили много, едва ли не единственная добыча, почему-то золото с серебром, идущие на дело пираты, с собой не прихватили. Больше никаких опасностей до самых Дарданеллу на пути не встретилось. Большая часть гребцов, не оказавшихся обладателями ценных для нас навыков, во избежание высадки на негостеприимный для них берег, подрядились в матросы. Плещеевы потирали руки. На их кораблях всегда ощущалась острая нехватка как обычных матросов, так и абордажников, а тут столько привалило. Тех же тугодумов, что не попросились на службу во флот и не представляли из себя ничего ценного, высадили где-то по ту сторону от Керчи. Повезет, пополнит собой население какого-нибудь казачьего куреня. Там хоть голодно и опасно для жизни, зато свобода. Невезучих переловит татары и снова определят в рабство. Зато не рисковать жизнью. В каждом лимоне надо стараться почуять свою порцию лимонада. В гавани Золотой Рог наши корабли встретили турецкие таможенники. Никто не допытывался по поводу странной страны, откуда они прибыли. Стрясли положенные акчи плюс еще немного неположенного и отбыли, указав причальную стенку, к которой можно было без проблем швартоваться. Стамбул, жемчужина Востока, ждал наших моряков. Все намеченные выполнили в спешке и полностью. Канцелярия патриарха расщедрилась и на подношение золотом выделила не одного, а даже 2 священников. Более того, в канцелярии учли, куда они отправляют своих работников и даже подобрали их из числа чуточку балакающих по-русски. И рабов на местном рынке удалось отыскать на загляденье. Золота хватило и на 10 ремесленников. Даже итальянских мастеров стеклодувов прикупить получилось. Будут у наших воинов новые артефакты молнии, да и окна застеклить в условиях климата нашего острова, дорогого стоит. А еще приобрели достаточно симпатичных молодых женщин, тоже насущная необходимость. Хотя девицы на выданье, подросшие в семьях наших переселенцев могут с этим не согласиться, но не они же занимались покупками. А еще тадам, купили 3 рабов, магов, вот за них пришлось золото выложить больше, чем за всех остальных вместе взятых. Все 3, обладатели магии растений, по уверениям продавца, способны вырастить райский сад даже на бесплодной скале, а больше ничего не купили. Золото кончилось. Разорительно это, за свой счет граждан для пополнения населения своего государства приобретать оказалось. Хорошо еще, что те пираты повстречались, иначе так бы и вернулись назад полупустыми. Выслушали мы с друзьями Андрюшин отчет, порадовались. Ну и поблагодарили, конечно, за труды его. Только хитрый моряк половину привезенных женщин на нужды собственного клана определил. Пожурили его за куркульство, но согласились. Кто раньше встал, того и тапки. Опять же, морское дело, работа опасная и нервная. Крайне необходимо, чтобы моряка кто-то ждал на берегу. Остальных еще не занятых женщин решили распределять, как и лошадей до этого, по результатам работы. Типа, передовикам производства, по бабе в первую очередь. А самые передовики из передовиков еще и выбрать по вкусу могут. Собрание наше подошло к концу, а тут вдруг Семен нарисовался, что до того сидел, молчал себе в уголке. «Дорогие друзья», — возгласил он, встав узкой грудью перед уже готовыми покинуть помещение соратниками. «Сегодня на закате во дворе перед дворцом клана Плещеевых состоится представление. Трагедия из жизни итальянских немцев. Очень жалостливая и интересная история. Приходите все, иначе обижусь». «Так что же ты, рыжий черт, еще позднее не мог объявить?» — в сердцах высказалась Бажена. «Нам же еще платья, прически готовить нужно». «Ну, замешкался от бабского наезда мой друг, если немного опоздаете, подождем. В темноте даже лучше все видно на сцене будет, но немного, иначе начнем представление без вас, капуш». «Тогда посторонись». Бажена, отодвинув в сторону парня, скорым шагом устремляется к выходу. Моя Светик, пискнув, протискивается следом. «Мда, это мы с Симой что-то не додумали. Лавки, поставленные напротив на скорую руку натянутого полотнища небеленого холста, заполнились народом. Сема не стал в нашем небольшом селении заморачиваться афишами, да и вряд ли бы он достал для них материалы, просто договорился с городским берючим, официальным представителем власти, в обязанности которого входило громкое, в рупор, объявление важных новостей. Вот тот и крикнул в то время, как заканчивалось наше собрание о намечающемся спектакле, и цену за вход объявил, символическую, но все не за бесплатно. Вообще, думаю, пора кончать тот военный коммунизм, что установился у нас в первые годы колонии. Народ уже не такой бедный, хотя, с друзей Семка денег брать не стал, да. Наконец, под восторженные выкрики публики на пространство перед натянутым холстом вышли несколько девчат и парней, разошлись цепочкой, и на месте артистов вдруг возникла картина какого-то города. Сильно сомневаюсь, что в Вероне стоят деревянные дома, но это уж не принципиальные частности. Спектакль начался в двух семьях, равных знатностью и славой. Самого декламатора видно не было, только его голос, комментирующий меняющиеся, как на экране кинозала, картинки и небольшие сценки. Постепенно подключались и голоса других, озвучивающих кто Меркуция, кто Тибальда, а кто и самого Ромео или даже красавицу Джульетту. Неизбалованная публика с замиранием сердца следила за разворачивающимися трагическими событиями. Женщины, не скрываясь, в голос рыдали, мужчины громким ревом пытались предупредить несчастного влюбленного, что Джульетта не умерла, а просто спит. Спектакль удался на все 100, тем более что едва дозвучало последнее. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Семен погасил иллюзии, вышел перед беснующейся в восторге публикой, поклонился вместе с другими артистами и шагнул к первому ряду скамеек, где в числе прочих целительниц сидела и его суровая возлюбленная, Аграфена. «Этот спектакль я посвятил тебе». Он встал на одно колено, протянув руку в направлении груни. Немного поколебавшись, Аграфена вложила свою лапку в ладонь влюбленного. Еще бы ей не сдаться. Прочие лекарки, экзальтированные щемящей сердце историей несчастной любви, ее бы в клочья разорвали. Ну, или, по крайней мере, прекратили бы с ней всяческие отношения. Публика свистом и овациями встретила это жизненное продолжение любовной истории. Ха, а у нас в городке станет, похоже, на один незанятый домик для ценных переселенцев меньше. Ведь и Сенька не имел своего личного жилища, обитая в гостевых покоях моего дома, и Груня ютилась в общежитии лекарок. Совет им, да любовь. На следующее утро захотелось продолжение романтической линии. Как раз на сегодня была намечена раздача слонов, точнее девиц, красавец. Умылся, оделся. Светла, догадавшаяся, куда я собрался, отпускала меня с явным неудовольствием, А ну как я и сам там назначу себя передовиком производства. Доступная девичья красота, она такая, крыши у сильной половины на раз сносит. Предложил ей сопровождать меня, чтобы зря не беспокоилась, с возмущением отказалась. Вот и пойми этих женщин. И вот выхожу я весь такой благостный на городскую площадь, где намечено проводить все это представление. Даже на сутки отложили его, чтобы все передовики даже из самых удаленных уголков острова успели прибыть. Выхожу, а там дым коромыслом. Какой-то мужичонка во весь голос обличает ответственного за все это действо, кажется, Саввой его зовут, в мздоимстве. Типа, этот самый Савва получил от Антипа индейскую статуэтку из чистого золота, за что назначил указанного Антипа в передовые передовики. Пришлось вмешаться. «Савва, это правда?» – строго вопросил я, запалив на ладони фейербол. Со стороны смотрелось да нельзя грозно, а на самом деле огненной магией я всего лишь раскочегаривал свою менталистику, стремясь отследить правдивость ответа. «Да, господин, смотри-ка, не запирается. И как велика эта самая статуэтка, так с половинку новгородской гривны. Это что же, этот самый Антип, на вид парень хоть куда, готов выложить 100 грамм золота за открытие доступа к первоочередному выбору рабыни? Да мы в Стамбуле их покупали за втрое меньшую цену за одну голову. Ха, похоже, богатеют мои подданные. Вот только прямого доступа к покупкам у них нет, иначе проще было бы отдать эту самую статуэтку Плещееву с наказом купить. И даже рост, возраст и масть мог указать. За такие деньги еще и покопаться можно было бы. Непорядок. Будем исправлять. И вообще, что-то я не то творю. Вот нафига я трачу свою казну, покупая женщин для своих поселенцев? Мало того, что это глупость, каждый сам должен приобретать то, что ему нужно, так еще и коррупцию на ровном месте развожу с распределением этого бесплатного вспоможения. Ведь вполне возможно, не в первый раз уже взятки берут ответственные товарищи. Раньше тоже брал? Нет, господин, в первый раз нечистый попутал. Хорошо, с тобой все понятно. На первый раз сдашь статуэтку в казну и заплатишь штраф. 5 золотников в расчете на золото. Да это же, вскинулся было Савва, но заметив мой рассерженный взгляд, кивнул покорно. Да, господин, если же до времени отправления наших кораблей в заморские земли штраф не будет уплачен, сам на них отправишься. В один конец, навсегда. Да, господин, вот теперь его проняло, но за полгода требуемую сумму наберет. Правда, питаться придется впроголодь. Со службы решил не убирать. Первый раз оступился, обученный опять же. Пока другого научишь, сколько времени пройдет. Теперь с тобой, Антип. Где ты взял столько золота? Это мой личный трофей. Прошлым летом шли мы в охране у посланника к индейцам Пуэбла. Меня разведывать дорогу послали. Там столкнулся с парой враждебных индейцев. Это мой трофей с них. Трофей, дело святое. Жизнью рисковал. Тогда вопрос. Ты согласен, Антип, отдать это золото за возможность выбрать для себя одну из купленных нами женщин? Да, господин. Похоже, у парня разрыв шаблона. Он уже мысленно простился со своей статуэткой и готовился принять наказание. Что ж, пусть так и будет. Ты первый. Ответь еще на один вопрос. Да, господин, чем тебя не устраивают наши бабы? За такого молодца, да с золотом в кармане, любая пойдет. Или ты думаешь, что в других землях у баб как-то по-другому, типа, поперек, народ, присутствующий на площади и внимательно следящий за развернувшимся представлением, грохнул хохотом. Понимаю, что ничего нового там не найду, господин, а все ж любопытно мне, а золото, что золото, живы будем, еще заработаем, молодец. Я помолчал с полминуты, еще раз взвешивая все за и против придуманного на ходу решения, наконец, решился. Слушайте все, и передайте тем, кто не слышал, отныне, у любого нашего подданного есть право приобретать за свои деньги столько женщин, сколько он сможет прокормить. Дети от этих женщин будут признаваться наследниками, как словно они от законной супруги, только считаться младшими. Но, я возвысил голос, православная, венчанная жена у христианина может быть только одна, остальные – наложницы. В доме они будут во всем подчиняться супруге купившего их мужчины. И еще одно – православная не может быть наложницей, только законной супругой. А если купленная наложница пожелает окреститься? Услышал я чей-то вопрос из толпы. Только одна жена, если окрестилась, должна покинуть жилище своего бывшего господина. Не можно христианину владеть христианскими душами. И только одна жена, Еще раз повторил я. Ну, а теперь, начнем процедуру выбора. На площадь цепочкой вышли приобретенные в Туреччине рабыни. Всего-то неполных три десятка. Антип по моему знаку вышел вперед, шаря глазами по представленному товару. Долго шарил. Наконец, объявил. Вот это. Посмотрел и оценил его выбор. В эти времена на Руси считалась красивой женщина, что называется, в теле. Примерно таких и отобрал себе Плещеев. Тут же девушка, тростинка. На худом лице одни карие, едва ли не до черноты, глазища сверкают. Хотя, кстати, вроде в небольшой степени, но все же присутствуют. И талия имеется, и грудка не сильно, но выпирает. Одобряю. Вернулся домой, к Светле, а там, ну чистая буря. Фырчит, отвечает односложно, глазами молнии мечет. Того и гляди, взорвется. Кажись, она поприсутствовала на площади. Чего тогда отказывалась со мной туда пойти? Слышала мое сегодняшнее выступление на площади? Светик глаза прячет, шипит. Да уж, слышала. Обиделась? А на что? А ты бы не обиделся? Светик все же не сдержалась. Как у басурманов проклятых многоженство объявил. Прежде чем обижаться, могла бы поинтересоваться, зачем я такое предложил. Да уж известно зачем. Похоть свою потешить. Лично мне такой указ вовсе не нужен. С правителем много кто из девок и баб желали бы покувыркаться. Проблема в другом. Людей у меня мало. Покупать их на арабских рынках – не выход. Так мы сами в пришлых рабах потеряться можем. Точнее, покупать тоже, конечно, будем, но умеренно. И лишь тех, кто действительно представляет ценность. А в иноземных бабах – какая ценность? Все еще не сдается моя прелесть. Именно такая, что их дети будут кровь от крови уже нашими. А еще казна не будет тратиться на покупку новых женщин. Их наши мужики будут покупать сами, за свои, заработанные. Но, почему же нельзя от родной, венчанной жены детей заводить? В голос орет моя дама. Почему нельзя? Проблема только в том, что не всякая жена способна принести мужу потомство. А разводы в нашей церкви запрещены. За разрешением нужно к патриарху обращаться или синод собирать. Вот ведь, какая проблема. Помнишь, как у моего деда Василия было? Сколько церковники с него собрали за такое разрешение? Какие привилегии для себя вытребовали? А так, собрал мужик денежки, да и купил себе будущую мать своих детей. И старую в монастырь отправлять не придется. Светла молчит, придавленная доводами. Наношу последний, добивающий удар. А наш ребенок, если родится, неужели ты хочешь для него участи байстрюка? А так, я создал прецедент, что законные дети возможны не только от венчанной жены. Все, Светла всецело на моей стороне. Еще сама, своими руками ко мне наложницу приведет, если потребуется. Хотя с утверждением последнего, я, может быть, погорячился. Потом, в последующие дни, был сплошной ор. Я раз 10 с разными людьми приводил свои доводы, от которых моим собеседникам было не отмахнуться. Наконец, состоялась встреча по этой теме с присланными от Константинопольского патриарха священниками. В очередной раз изложив все свои доводы, я добился от них одного. Это дело не их уровня, соответственно будет написано письмо патриарху. Как он решит, так и будет. Пока же суть до дела, они не будут подымать бучи и станут убеждать людей повременить со своим гневом. Бинго. Мне ведь главное, как думают и действуют мои люди. А патриарх, хаем, до него почти как до Бога, далеко и высоко. К тому же, письмо-то отправлено будет, да вот получит ли его адресат, мышь на острове, а корабли тут плавают только мои. Глава 18. И снова быт заедает. Хотя, людей в нашем распоряжении стало больше, и намеченные планы воплощаются в действительность куда быстрее. Ну и, соответственно, это позволяет составлять новые, еще более высокие планы. Среди зимы вдруг приплыл к нашему острову небольшой каботажный кораблик. Чем он был примечателен? Да тем, что привез к нам боярина Шейна Бориса Васильевича, посланника моего батюшки с личным письмом от государя. Если выразить одной фразой весь смысл этого довольно длинного письма, то это будет что-то вроде «возвернись, неблагодарный, я все прощу». Ага, ага, уже верю. Это на фоне вести о рождении от шуйской царевича Дмитрия, объявленного наследником. Совсем меня, что ли, за идиота держит? Это мы уже на примере царевича Алексея проходили. Тоже посланники его батюшки, Петра Алексича, убеждали его вернуться из-за границы примерно этими же словами. И что, Сдержали слово, да пусть даже в моем случае и сдержат. Только быть птичкой в тесной клетке и клепать артефакты на халяву за бесплатно по приказу царя-батюшки что-то нет желания. Я уже к воле привык, так и ответил посланнику. Даже слов особо не выбирал. Слишком уж далеко земля, где воля Ивана Васильевича, закон. Ничего он мне сделать не сможет. О, вспомнил, о чем еще не рассказал. Маги, которых добыла и привезла последняя наша экспедиция. Проводника можно даже и не вспоминать, с ним все ясно. Женили на Екатерине Плещеевой, крестили. Точнее наоборот, сначала крестили, потом женили. Но фамилию оставили прежней, Ахмат. Только частицу Аль перед фамилией убрали. Уже третий род в клане будет. Маги Растениеводы тоже не остались без внимания. Выходцы откуда-то с Кавказа. Мастер и два его ученика. Их прикарманили наши лекарки. А что, на все наше сельское хозяйство их все равно не хватит? А лекарства в эту эпоху почти сплошь на растительной основе. Вот и будут выращивать на лекарском огороде всю потребную зеленку. Заодно, глядишь, и женит их на ком-нибудь из своих. Лично для меня же самым важным из привезенных магов стал призыватель духов. Назвался Юсупом. О своем роде, племени разговаривать отказался. Сказал, что один остался и молчок, многоопытный товарищ. Очень много я от него нового узнал о правилах призыва и общения с призванными духами. Прямо-таки нарадоваться не мог, что не поддался на провокации и не сунулся самостоятельно вызывать демонов. Так бы и помер дуриком. Чтобы успешно вызвать духа, а демон – это практически частный случай духа, имеющего материальное тело, надо сначала составить строгий контракт, потом начертить в той самой переходной зоне сложную конструкцию. Пентаграмма – лишь один из простейших вариантов таких конструкций, и призывать не голосом, а волевым посылом. Пока тренируюсь таковой вызывать в себе, голосом тоже можно, призвать зверье со всех окрестностей, задача потом выжить, а вот о плате беспокоился зря, она может быть любой, как договоришься, точнее, какую в предлагаемом контракте проставишь, можешь мана или жизненной силой, это если контракт на одно, конкретное задание, например, разведать что-нибудь, или весть передать на большое расстояние, мана с жизненной силой самовосполняются у людей, а вот у духов, не у всех, потому, ценность. Контракты пожизненной службы уже оплачиваются куда дороже. Призыватель теряет что-то насовсем. Часть магической силы, годы жизни. Католические монахи со своими демонами расплачивались возможностью иметь потомство. Мда. Понятно, что в случае гибели контрактов, расплатиться потомством во второй раз уже не удастся. А годы жизни для монахов, гораздо большая ценность, а вот для демонов совсем даже наоборот. Потому повторные призывы куда слабее, клюют на такие повторные контракты лишь слабосилки да отбросы демонического общества. Много рассказал мне новоявленный учитель, очень много, но еще на большее число моих вопросов ответов найти не смог. Потому буду тренироваться в более-менее безопасных упражнениях, чтобы, как следует подготовившись, все же вызвать в качестве нового наставника кого-нибудь из духов. А Юсупа попрошу присмотреть, подстраховать. Вроде нет у него злости на свое пленение, да и у пиратов он оказался не совсем по своей воле. Но это все, когда силенки наберу. Вернулся очередной наш торговый корабль, что к испанцам за всякими потребными нам товарами плавал. Привез весть о прибытии к берегам Кубы новой Великой Армады. Похоже, испанцы все доступные им корабли рекрутировали на перевозку своих войск в Новый Свет. Так вот с какой целью кубинский губернатор пытался нанять наш флот. По всем прикидкам доставленная армия может достигать численности в 15, а то и 17 тысяч человек. Серьезно испанский монарх обиделся, но нам все к лучшему. Победят ли испанцы, восстановив свою власть над Мексикой, у нас притихнут наши краснокожие соседи, победят ли индейцы, драка все равно их сильно ослабит, окончательно похоронив все завоевательные планы. Побудем в роли мудрой китайской обезьяны. Пусть большие и страшные хищники друг из друга клочки дерут. Очередное утро, и опять оказался разбужен. На этот раз Андрюша ни свет, ни заря приперся. Планы, видишь ли, ему согласовать треба. Сезон благоприятной навигации в Атлантике уже совсем на носу. И вот что ему дома не спится, словно эти планы к полудню испарятся под весенними лучами солнца. Планы не испарятся, царевич, ты сам запросто из дома испариться можешь. Ищи тебя потом по всему острову. Упс, я что, уже настолько кукухой поехал, что незаметно для себя начал мысленную речь вслух проговаривать. Похоже, да, теперь еще осталось вражок для душа начать, как по телефону с собеседниками общаться и вылитый африкен бог буду. Я сошла с ума, какая досада. Кстати о душе, надо бы его придумать и внедрить, не бог весть какая сложная штука. Но пока не время, надо с нашим адмиралом перетолковать, раз уж он ко мне пожаловал. Время подходит, это так, но что-то боязно мне, вас в тартарары отправлять с этой испана, индейской катавасией. Слишком большой молоток в руки главного испанца внезапно попал. А, как ты знаешь, если у тебя в руке молоток, то все вокруг внезапно начинают представляться гвоздями. Плещеев этой бородатой шутки, очевидно, не слышал, потому хохотнул, не сдержался. Представил, наверное, как он молотком по головам некоторых лично неприятных ему личностей лупит, со всей далеко не пролетарской ненавистью. Так они же все силы собрали, чтобы с индейцами разобраться. Ага, но вот такую ситуацию представь, перевезли они все свои войска с Кубы на материк, и припасы для них тоже доставили. Представил, ну, да, и что теперь делать испанскому наиглавнейшему морскому начальнику? У мексиканского берега без толку болтаться, наблюдая, как спиваются от безделья его офицеры и матросы. Понятно, он придумает для них задачи. Вот, вот, задачи. А какие задачи смогут выполнять боевые корабли, учитывая, что десант с них уже на берегу? Разве что пиратов гонять. Больше что-то ничего в голову не приходит. Обратно в метрополию им путь, пока армия на берегу, заказан. И армии этой подкрепление, продовольствие и боеприпасы время от времени доставлять надо, чтобы та не обезлюдила от бескормицы, и вернуть излишний воинский контингент на родину после победы. Но все припасы, подкрепления, это задача для транспортников, а вот боевым галеонам не вижу иной задачи, кроме как попытаться разобраться с пиратами. И я так, друг мой, думаю, пиратов гонять, а теперь ответь, кто мы такие на этом острове, если судить по испанским законам. Вспомни буллу Папы Римского о разделе земель в Новом Свете. Но ведь не одни мы. Вокруг и других европейцев полно, кроме испанцев с португальцами. Так ни к одним нам и придет тот пушной зверек. Друзья давно уже переняли от меня множество словечек и идиом из 21-го столетия, потому недоумение у собеседника мое последнее высказывание не вызвало. Все вокруг представляются гвоздями. Плещеев помолчал и как-то жалобно спросил, а может, не придут к нам испанцы, то, мы все же далеко от них, и морисков я в том году обнадежил, и с Испанией у нас пока еще мир, может, хоть парой корабликов побольше сгоняю, а, посажу на них не по два мага, а по четыре, они скорехонько обернутся, и артефакты, что вы с Годуновым на продажу наклепали распродам, ведь нигде больше таких цен за них не дадут, артефакты говоришь, а что, если скорехонько, то вроде должны успеть, пока те испанцы высадятся, пока их адмиралу мысли занять чем-нибудь своих в голову придут. Опять же поблизости полно нелегальных поселений, взять тех же пьяных французов во Флориде. Согласен, боярин, снаряжай в темпе пару корабликов повместительней, двойную вахту водных магов на них из тех, что повыносливей, чтобы не скисли на полпути черпать ману из накопителей и в путь. До завтрашнего вечера управишься, отправляться лучше затемно. Мало ли, какие глазки ослабления наших сил увидеть могут. Андрей в растерянности почесал в затылке. Он-то шел чисто пристрелочно обсудить сроки выхода в море его кораблей. А тут и политинформацию с ним провели и задачи нарезали и срок выполнения тех задач установили в режиме еще вчера. Постараемся, государь, только припасы загрузить. Не скорое это дело, состыкуйся со старостой, возьми у него еще людей, сколько нужно, скажешь, я приказал, и у Годунова выгребай все бытовые артефакты, боевых везите самый минимум, это в прошлый раз все разобрали, потому что испанские капитаны к морскому походу готовились, сейчас капитаны все на Кубе, спрос упадет, понял, государь, выполню все в точности, иди, и тут же притормозил адмирала. «Сам с кораблями пойдешь, ты мне вообще-то можешь здесь понадобиться, вдруг испанцы все же раньше припрутся, кто нашими морскими силами командовать будет, останусь, государь, в Испанию пойдет Федор, мой свояк, опытный маг, и в Испанию в прошлом году на одном корабле со мной ходил, добро, только хорошенько проинструктируй его, чтобы ни в море, ни там, в Кадисе, не прохлаждался, время немало не затягивал, его корабли нам тут могут внезапно понадобиться». Проводил Андрея, а сам задумался. Тема с возможной атакой нас испанским флотом всплыла в разговоре как-то внезапно. Хотя, конечно, мысли на эту тему мелькали и ранее. Их же там больше сотни, одних только крупных, не считая мелочи и чистых транспортников. не сдюжим. С другой стороны, маловероятно, что к нам придут все разом. Слишком мы пока еще мелкая цель. Но даже если нагрянет пара десятков их галеонов, мало нам не покажется. Определенно, надо еще продумать, как можно уменьшить атакующие силы до того, как они войдут с нашими моряками в боевое соприкосновение. А то это не как с галерами мавританских пиратов, тут особо не побегаешь от атакующих врагов, издали засыпая их снарядами с магической начинкой. Тут корабли свой берег с городом на том берегу прикрывать должны. Хорошо еще, что пока город наш не разросся и на побережье выходит лишь в одном месте, со стороны пролива между островом и континентом, а остальное побережье немало заросло лесом и усеяно всякими неприятными для высадившихся там сюрпризами. Вот эту вот точку, где нет надежной защиты, и придется прикрывать нашим морякам. Ну, если, конечно, испанцам придет в голову напасть на Рарак. Что же делать? В голове проносятся мысли о морских минах или, того круче, торпедах. Но все не то. Не получится пока на нашем уровне развития сделать подобное, что при надежным было и не слишком трудоемким. Остается уже разработанное и даже немного испытанное. Артефакты, зажигалки для сброса их при помощи птиц. Можно еще об одной птичке подумать. Заклинание Феникса. Жаль только это заклинание при применении его над водой жрет ману как не в себя. При нынешних силах его, Ивана, запаса сил хватит на одно, ну, может, два применения. И потом несколько часов в лёжку, восстанавливаясь. Поневоле подумаешь о способе увеличения своей магической силы, хоть и сопряжено это с риском для жизни, с серьезным риском. Хорошо еще, что поединок с призом победитель получает все, это именно поединок. Не сбегутся разом несколько десятков сильных духов или демонов, чтобы пообедать дерзким человечком. Иначе они сначала между собой подерутся, определяя самого достойного. Но и так, вдруг такая дура привалит, что будешь, как мураш перед нею. Сомнения сомнениями, но усиливаться надо. Значит, буду собирать команду. Юсуп присмотрит за мной на той стороне, а на случай нефатальных повреждений приглашу поприсутствовать Светлу. Хотя, конечно, мозги после этого она мне поест знатно. Потому и раздумывал долго, связываться ли с ней, что предвидел подобные случаи. Одно дело, если выговаривает просто лекарка, и совсем другое, когда она же, но уже заимевшая на тебя кое-какие права. Тут и до серьезной ссоры, а то и разрыва недалеко. А это минус один настоящий друг. Друзей же у меня немного. Но и обойтись без нее, заменив другой лекаркой, не получится. Все равно узнает, только сильнее обидится. Побегать по городу в этот день пришлось много. Тут и к Годунову в мастерскую заглянуть, обсудить с ним мысли по поводу артефактов для отражения возможной атаки на остров. И по хозяйственным делам, то к старости, то к морякам, спешно готовящимся к рейсу. Светла, как и ожидалось, устроила скандал. Впрочем, поприсутствовать при его авантюре не отказалась. Один Юсуп, выслушав о задуманном, молча кивнул и спросил лишь, куда и во сколько подходить. Несколько раз перепроверив текст воззвания, договора, вызова на поединок и не найдя ошибок, усилием воли перехожу в переходную зону. Черчение под руководством Юсупа сложных ритуальных фигур заняло немало времени. Но вот, все готово. Вливаю толику магии в свой луч пентаграммы. Нифига не пентаграмма, но так понятнее звучит. В зоне приема конденсируется темная дымка. Ба, кого я вижу? Знакомый рогатый. Сам не понимаю, по каким признакам, но уверенно опознаю демона, что приходил по вызову архиепископа. Ха, долго же ты решался. Осклабился он. Подготовка еще никому не вредила. А твой патрон знает о том, что ты задумал. Не сомневайся. Не ответил ни да, ни нет, но постарался, чтобы я подумал, что наш католический пастырь подготовил на меня ловушку. Хотя это, наверное, мной надумано. Демон не сомневается в своей победе, а значит, ему плевать на то, что я там подумал. Просто такова привычка демонов. Они не врут прямо, а традиционно говорят так, что слушающий их обманется сам. Привычно крутанув в руке свой клинок, иду в атаку. Кстати, Юсуп разъяснил мне, почему в переходной зоне не получается создавать фаерболы. Здесь действуют только личные способности. Магия огня, она родовая и принадлежит всему роду Рюриковичей, а значит, не может быть единолично притянута сюда через границу одним мною. Интересно, если бы в переходную зону разом провалились разом все Рюриковичи, магия огня бы работала, хотя, сомневаюсь, тут, похоже, все гораздо сложнее. Вот ведь сколько мыслей разом пролетело до того, как я в первый раз махнул своей железякой, целясь аккурат меж рогов противника. Демон отскочил, а потом мне было уже не до посторонних досужих мыслей. Удар отбив, искры от столкновения стали с когтями демона. Прыжок рогатого, взмах лапой в попытке рассечь мне лицо и тем самым по-быстрому закончить поединок. Тут уже я не оплошал, и лапу демона украсила глубокая рана. Темная кровь, шипя и пузырясь, струйкой полилась, выжигая мелкую растительность. Поняв, что так он быстро теряет силы, демон ускорился и заработал еще одну рану, на этот раз с внешней стороны бедра, а дальше было делом техники и времени. Финальный удар и голова окончательно к тому моменту обессилевшего демона повисает на тонкой полоске кожи и мышц. С трудом передвигая ноги, иду с площадки, где разыгрался поединок. Иду бездумно, пытаясь вспомнить ощущения для возврата в свой мир. «Стой, ты куда собрался?» Юсуп искренне мной недоволен. «А печать призыва кто будет за собой убирать? Или тебе все равно, что в следующий твой приход здесь уже будет готова для тебя горячая встреча?» Пришлось вернуться и потратить последние силы, затирая глубоко прочерченные линии. Зато дрых я в ту ночь совершенно без задних ног. Упал, ударился головой о подушку и отключился. Сильное снотворное у меня получилось. Проверку своих сил провел в натуре. Приказал вывести в пролив лодку и оставить примерно в той месте, где окажутся корабли агрессоров, реши они обстреливать наш город. Сил прибавилось. Не кардинально, но два феникса подряд оставили мне некоторую усталость, но не вывели меня из строя. Думаю, и третьего бы осилил, но для немедленного мазохизма пока нет причины. Хотя, это как сказать, мазохистом я все же, наверное, являюсь, ведь иначе не объяснить, зачем же я вновь готовлюсь идти в переходную зону, проливать кровь и рисковать жизнью. Едва оправился с прошлого раза, да еще заранее готовлюсь получать порцию люлей от моей свирепой в последнее время подруги. Поход на ту сторону состоялся, как-то все прошло обыденно, что ли. Пришел, вызвал, победил, почти, как у Цезаря с его вени, виде, вице. А вот проверку сил пришлось немного отложить. Приплыл наш каботажник, торговец, привез ожидавшиеся, но все равно важные сведения. Испанцы, наконец, после 3 недель ожидания стронулись с места. И чего выжидали, спрашивается. Высадку завершили без осложнений, но по донесениям разведчиков успели едва-едва. Индийское воинство было на подходе. Нам осталось только определиться, за кого болеть в предстоящей битве. За свирепых индейцев, которые однозначно враги для всех европейцев, или за испанцев, корабли которых в случае поражения наверняка займутся эвакуацией выживших, а вот в случае победы не исключены эксцессы со стороны оставленных бездельничать кораблей в наш адрес. Зато, при поражении на кораблях окажется какая-никакая абордажная и десантная команда из выживших в битве, а в случае победы опасаться можно только пушек, ну и еще маленьких десантных партий из части экипажа. Но именно что, маленьких. Словом, ситуация могла повернуться абсолютно по-любому. Еще раз провели совещание на все ту же тему, что еще сделать для уменьшения возможных при атаке испанцев потерь, а также, соответственно, нанесение атакующим потерь еще больших. Вроде уже все сделали. Пушечные батареи в засаду рядом с нашим городом установили, мины ловушек уже по 3-му и 4-му разу наготовили. Как сами в свои старые ловушки при этом не попали, только боевым кораблям, для которых у нас набрались подготовленные команды, еще раз очертили зоны действий. Борис, с посеревшим от усталости лицом, отчитался о подготовке еще одной кучи боевых артефактов. Я в который раз порадовался, что с моей увеличившейся силой буду хоть чуточку меньше выкладываться при их зарядке. Димка Бельский довел до присутствующих, что готов со своими пернатыми подчиненными доставить на борт неприятеля наши горячие гостинцы. Лекарки наготовили еще больший запас перевязочных средств, медикаментов и санитаров. Ага, прям в таком порядке и перечислили. Разом вспомнилось бессмертное. Ослы и лекари в центр лагеря. Или там древний военачальник ученых посчитал заодно с ослами. Месяц наш город лихорадило в ожиданиях неприятностей. Месяц. Я за это время еще 3 раза сражался на изнанке нашего мира. Сил прибавил не сказать, что не в проворот, но фениксов 8 сотворю без излишнего перенапряга. Да и скорость восстановления резерва повысилась. Думаю, те 20 галеонов, что я получил когда-то при среднепотолочных прикидках ожидающихся врагов, даже вспотеть нас нынче не заставит, особенно, если успеют вернуться из Европы наши корабли. И корабли вернулись, с вестью о висящей на их хвосте своре из 37 боевых кораблей испанцев. Много. Придется использовать заготовку, разработанную мной в последние дни. Я на корабле с лучшими водными магами иду им навстречу. Тактика прежняя. Приблизился, выстрелил, отошел подальше для перезарядки. Только не пушек, а моей маны. Жаль только, при любом результате сражения мир и дружба с испанцами закончена. Если же выйдет все, как я задумал, я стану в их глазах живым воплощением врага. Хорошо еще, если нечистым не объявит. Глава 19. Вот и пришла наша пора, друг Андрюша, говорю я Плещееву. Какой у тебя корабль в полной боевой готовности имеется? Все готовы, государь. Ну, за исключением только что прибывших. Голос Андрея серьезен и очень напряжен. Тогда возьмем тот, что посолидней. Пусть испанцы гордятся, какое им уважение выкажем. Андрей улыбается, но глаза его серьезны. Готов к выполнению моих команд. Великолепный маг, очень ответственный, умный, но по характеру типичный ведомый. Ему бы только задачи получить, а уж он развернется. Подбери мага, что с нами пойдет из своих. Далеко нам не бегать, так что в требованиях ни особых сил, ни выносливости не стоит. Скорее тут работа на репутацию. Кого, на твой взгляд, прославить в качестве победителя неисчислимой армады требуется. Но все же и полного бездаря брать не стоит. Понял. Сам, с сыном своим пойду. Это сколько ж лет твоему? В недоумении поинтересовался, зная, что взрослых сыновей у Андрея еще точно быть не может. Молод еще слишком. 12. Но Вадим уже маг не из последних. Ручаюсь за него. Да ты и сам, государь, вспомни, во сколько лет сжег шведский флот. Понял. Согласен с твоим выбором. Тогда в путь. Для предстоящего боя Андрей выбрал победителя. Обычное судно голландской постройки, захваченное нами когда-то у пиратов. Потом над ним немного пошаманили, прилаживая водометные короба для плещеевской водной магии, заменили часть орудий на пушки нашей выделки. Остальные вообще сняли, чтобы лишний вес не таскать. Спросите, почему? Так зачем нам таскать избыточную мощность, теряя при этом в скорости? Очень уж пушки у тандема Годунова с Чоховым получались мощными. И да, это не тот Чохов, что царь пушку отливал. Его дальний родственник, внучатый племянник или типа того, но тоже литейщик первостатейный. Даже, на мой взгляд, еще лучше знаменитого родственника. Критичнее к своей работе относится. А то, царь пушка, которая не стреляет, царь колокол, который не звонит. Мы еще не настолько богаты, чтобы такими извратами страдать. Так вот, возвращаясь к пушкам, я только подавал идеи, что успешно воплотили в моем прошлом будущем, а до изделий доводили эти два фаната рукодельника. Ну, там, казенное заряжание с клиновым замком, откатнику лафета, снаряды вместо привычных для этого времени ядер. Да не просто снаряды, а оперенные. Маята с ними еще та, но что делать, если нарезку ствола так и не освоили, а без нарезки ствола или оперения снарядов, последние кувыркаются в воздухе. Да еще в снарядах вместе с обычным дымным порохом закатаны маленькие огненные артефакты, позволяющие пороху не сгорать последовательно, как это бывает при обычных условиях, а вспыхивать одномоментно и во всем объеме. Что в результате получилось? Пушка, стреляющая весьма прицельно и на приличные километры, сколько этих километров в точности не измерить, как уже говорил, нет еще таких мерок. А попав, снаряд разносит все вокруг к чертям. Даже, я думаю, прославленный тротил сильно позавидует. Но это я отвлекся. В моих сегодняшних планах этим пушкам нет места. Одни фениксы, да наши водометные магические двигатели. Если все пойдет по плану, конечно. А эскадра агрессоров спешила к нашему острову на всех парусах. Ну, и мы к ней навстречу поспешали. А если два благородных дона желают одного и того же, то вот мы и встретились. На расстоянии значительно больше, чем прицельная дальность выстрела испанских орудий. Но не дальше, чем без особого труда может пролететь мой феникс. Феникс – заклинание последовательное. Хоть могу создать их целую стайку, но управлять-то птичками поодиночке придется. Первый пошел. Ведомый моим сознанием огненный птиц без труда достиг одного из самых больших судов, шмыгнул внутрь крюит-камеры, откуда в этот момент матросы как раз выкатывали бочонки с порохом и ага. Громкая бабаха, обломки на воде и корпус атакованного судна, быстро погружающийся в пучины морские. Второй пошел, бабах, третий пошел. А вот тут моему заклинанию пришлось покрутиться, так как некоторые из судов окутались радужно переливающимися в лучах солнца куполами. К счастью, не все, так что снова, бабах. На этом ротозеи с открытыми крюит-камерами закончились, и моим фениксам пришлось прожигать толстые доски, из которых были сколочены двери этих самых крюит-камер. К счастью, моей теперешней энергии хватало и грохотало на море по-прежнему. Уцелевшие испанцы приблизились и дали первый залп, а я выдохся. В темпе удаляемся от сердитых кабальерос. Но, вообще, стойкие ребята, гребут во все паруса. Причем, те, что окутаны куполами, значительно опережают бескупольных. Понятно, водная магия. Собственно, чтобы дойти до ее использования во флоте особого ума и не нужно. Простые аналогии. Вода вокруг корабля, водная магия, ветер в паруса, воздушная. Сложнее этих магов отыскать и нагрузить. Но Испания ныне, одна из первостатейных империй. Народу в ней проживает уйма, есть из кого выбрать. Хотя, пока еще, судя по отставанию испанских кораблей от нашего, несмотря на все усилия их магов, техники этих магов находятся в зачаточном состоянии. Нам придется очень постараться, чтобы в дальнейшем все и осталось на том же уровне, а для этого захватить или утопить всех уже действующих испанских магов. Адмирал, ты давай огибай их по краю, чтобы те, что без купола перед нами оказались, я к тому времени силы поднакоплю. Командую я Андрею, нарушая незыблемую на флоте субординацию. В море все решает главный моряк, капитан там, или адмирал. Андрей все понимает правильно и не возражает. Это на словах быстро, а в морском деле намеченное куда как медленнее протекает. Пара часов прошло, пока мы не вышли на намеченную позицию. И это, используя наши читерские водные магодвигатели. Дон и Педро окончательно сбились в кучу, потеряв даже то жалкое подобие строя, что имели в самом начале погони за нами. Я восстановился, хотя и не на 100%. И снова, первый пошел, бабах, второй пошел, бабах. Все, я пустой, а испанцев еще много, и они просто горят жаждой мщения. Пушки грохочут, ядра, не пролетев и полдистанции, с плеском зарываются в волны. Андрей, как считаешь, эти купола смогут их защитить от наших снарядов? Точно нет, это чисто от проявлений магии защита. Вон, смотри, их ядра свободно проходят сквозь водную пленку, не потеряв скорости. Тогда, может, постреляем, а то, боюсь, долго провозимся, пока я перезаряжаюсь. Да и корабли с водными магами сбежать смогут, а ты ведь от них в своем клане не откажешься? Не откажусь, это уж однозначно, сказал глава клана Плещеевых, а я задумался, не слишком ли усиливается в последнее время этот водный клан. Их и так-то было немало, так еще, то норвежцев под себя подгребают, то пирата арабского недоделанного, а тут и вовсе куча испанцев может влиться в этот клан по итогам битвы. Конечно, Андрей, друг верный, и в моем ментальном взоре в нем никаких даже намеков на измену не просматривается. Но все течет, Андрюха тоже не вечный. Моим детям и внукам, если не мне самому ближе к старости, придется столкнуться с новым главой водников. И может получиться очень нехорошо, если те будут сильно ощущать свое превосходство. Определенно надо усиливаться самому, но еще и неотложно начинать искать других огненных магов. Кстати, вроде генетики в моем времени вычислили, что в российском царстве-государстве уйма народу несет гены Рюриковичей. Надо бы поискать среди детишек и молодежи. Неужто в родовой вотчине Шуйских, одного из колен рода Рюрика, да не найдется ни одного потомка их незаконнорожденных детишек? Хотя, не у всякого Рюриковича открылась магия, но вдруг повезет. Очнулся от размышления из-за грохота первого залпа орудий, пославших снаряды в сторону ближайшего корабля под куполом. Андрей решил перестраховаться и, чтобы маги не разбежались, посшибать мачты их кораблей. Без накопителей, на одной личной магии далеко не ускачут. Так мы и продолжили движение по внешнему кругу вокруг сгрудившихся испанцев, посылая снаряды изредка, по мере накопления мной маны, взрывая незащищенные корабли моим имбовым заклинанием. До самого глубокого вечера провозились, пока испанцы не выкинули на мачтах белые флаги. Ну, те немногие, у кого еще оставались эти самые мачты. Осталось самое тяжелое и опасное – собрать с полуразрушенных кораблей магов, избежав, по возможности, эксцессов, как с прочими испанскими моряками, так и с самими магами. Потом и прочих немагов вывезем, но это уже после подхода остальной нашей эскадры. Думаю, с помощью Бильского на нашем острове уже разобрались с ситуацией и сейчас на всех парусах спешат к нам. Конец у этой битвы вышел вполне ожидаемый, хотя и не без огрехов и жертв с нашей стороны. Вот ведь, как бывает, всю битву, ни одной потери, а уже после сдачи противника, собирая трофеи пленников, нарвались. Вильбот с нашего корабля, на котором плыло шестеро наших десантников, отправленных, чтобы перевести к нам одного из водных магов, был атакован как раз именно этим самым магом. Не вынесла душа испанца горечи поражения, он и шмальнул чем-то из своего арсенала. Чем, даже наш Андрюха не разобрался, но в результате вильбот в щепки, десантников на куски. Самого мага мы вместе с его кораблем тут же расстреляли из пушек, не став подбирать никого из временно водоплавающих. Но погибших уже не вернуть, и мага с потенциалом явно выше среднего не получили. Хотя этого-то как раз и не жалко. Маг с поехавшей крышей, еще хуже, чем мартышка с гранатой на кухне вашей квартиры. Да, даже если не сумасшедший, то явный враг, туда ему и дорога. А потом подоспели и остальные наши. Сбор пленных и трофеев ускорился в разы. Загруженными оказались не только все наши корабли, но и те 8 кораблей, что пострадали меньше остальных и были отнесены нашими моряками к достойным трофеям. Чем грузили? Да всем, что под руку попадется. Но основной вес составили пушки. Не придется лишний раз металл покупать, этот переплавим. Или продадим, если получится, а на вырученное еще больше металлов купим. Тут уже у наших хозяйственников голова болеть будет. Для временного содержания испанских моряков определили один из островков по соседству от нашего. Там нам ни охраны выставлять не потребуется, ни беспокоиться о возможном побеге. Сами себе и пленники, и охрана. Мы только еду раздаем 2 раза в сутки. Ну и работу ведем по выявлению среди контингента подходящих для нашего общества неагрессивных специалистов. Кстати, провели очередную перепись населения. В масштабах острова, это быстро. Оказалось, нас уже без малого 14 тысяч. И это без учета возможного пополнения из числа пленных испанцев. Магов, конечно, маловато. Не считая лекарок и водников, остальных, так, следы. Зато всевозможных ремесленников, тысячи. Думаю, не у каждого европейского государства столько мастеров наберется. Точнее, может и наберется, но они размазаны по всей территории, а у нас отборный концентрат, город мастеров, можно сказать, и уже начинают друг с другом взаимодействовать в попытках получить что-то новое и сложное. Все, как мною задумывалось, если сами потом достигнутое не порушат, или европеоиды внешние не завоюют, будет возможно у человеков шанс на достойную селекцию их и развитие. Пленные испанцы разъяснили сложившееся политическое положение в наших Палестинах. Битва их с союзом индейских племен состоялась, но победитель был разве что по очкам. За испанцами осталось поле боя, потери ужасающие с обеих сторон. Демонологии церковников противостояла магия жрецов майя с их вызовами духов предков и личными усилениями сражающихся воинов. Плюс все те же скоростные и плохо убиваемые ацтекские юниты. Где-то, как-то, можно сказать, что эти силы взаимоуничтожились. Не в полном объеме, конечно, но значительно. Уцелевшие индейцы отошли и начали вести партизанскую деятельность. Не скоро еще король испанский получит с этих территорий вожделенное золото. Зато моряки, орлы, пожгли, порушили все известные им колонии европейских конкурентов. А потом и до нас добрались. А много их приплыло к нам потому, что уж очень впечатлили мы губернатора кубинского своей результативностью в борьбе с пиратами. Перестраховались испанцы. Слава богу, что недостаточно. Интересно, что делать станут, когда вестей от своей ушедшей к нам эскадры не получит. Сегодня с утра я к Плещееву в гости завалился. Черт, наблюдать его заспанную физиономию, это как бальзам на сердце. Не все же ему меня будить. Вот вам алаверды, так сказать, от нашего стола вашему. Слушай, Андрюха, начал я развивать надуманную за прошедший вечер мысль. С теми пленными испанскими моряками что делать будем? У тебя на них есть какие-нибудь планы? Точно нет. Разбуженный маг с трудом подавляет зевоту. Мне же взаимодействовать в основном с испанцами, и набранные из пленных испанцев команды могут оказаться уж очень ненадежными. Да даже, если и мятежа не подымут, все равно доверия моего им не будет.